care where the sun goes down or where I lay my weary head. Now, Green Green Valley on Rocky Road, it's there I wanna make my bed. Поездка домой оказалась недостаточно долгой, и я не успел найти хоть какой-нибудь ответ. Я должен разыскать свою тень, причем быстро, но как? Единственной подсказкой оставалось имя, которое он носил теперь – Дуг Кроули. Судя по уровню компьютерных навыков, которые он уже проявил, в том числе подделав собственную смерть, и весьма впечатляюще, я не сомневался – Кроули не станет использовать имя, которое нельзя подтвердить документами и убедительной биографией. Зацепка казалась незначительной, но я мог забраться в кое-какие поисковики, которым Google и в подметке не годился, и найти там разъяснение по поводу того, кто он такой и где живет. Определив точку старта, я почувствовал себя немного лучше, когда высадил Майю и Стива Байндера и поехал домой. Женская половина моего семейства сидела на кушетке и смотрела телевизор, когда мы прибыли. Рита в одной руке держала кружку с кофе. Она взглянула на нас, нахмурилась, посмотрела еще раз, потом вскочила и поспешно поставила кофе на стол. «О, Господи, ну и вид!» — сказала она, подбегая к нам и переводя взгляд с распухшего красного носа Кодди на мои раздувшиеся, покрытые пятнами руки и лицо. «Боже, что случилось?» «Кодди, твой нос совсем...» «Декстер, ты что, не взял никакого спрея от насекомых?» «Взял», — сказал я, — «но не использовал». Рита в ужасе покачала головой. «Не знаю, о чем вы только думали. Но вы посмотрите на себя. Кодди, перестань уже чесаться». «Чешется», — возразил он. «Если не перестанешь, будет только хуже». «Господи, Декстер, и твои руки?» «Нет», — ответил я, — «это...» Это был ядовитый плющ. «Честно говоря, — сказала Рита, с откровенным отвращением, глядя на мои неуклюжие движения, — я удивляюсь, как тебя не съел медведь». Я не стал спорить, поскольку был вполне согласен, да Рита и не дала нам возможности что-нибудь сказать. Она немедленно принялась за дело и начала суетиться вокруг, смазывая мне лицо и руки каламиновым лосьоном и заталкивая Коди в горячую ванну. Лилиан заплакала, а Эстер сидела на кушетке и ухмылялась. «Что тут смешного?» – спросил я. «У тебя такое лицо?» – засмеялась она. «Как у прокаженного». Я шагнул к ней и, протягивая руки, предупредил. «Ядовитый плющ заразен». Эстер шарахнулась, схватила Лилиан и выставила перед собой как щит. «Не подходи. У меня ребенок. Вот». «Это Лилиан», – сказала она, забросив сестру через плечо и силой похлопывая ее по спине. Лилиан перестала плакать почти немедленно, возможно, оглушенная, поэтому я оставил обеих на кушетке и пошел в душ. Горячая вода, текущая по распухшим рукам, приносила невероятные ощущения, не похожие на что-либо ранее испытанное. Хотя, честно говоря, я не горел желанием переживать их еще разок. Это было нечто среднее между чертовски сильной чесоткой и мучительной агонией, и я чуть было не завопил во все горло. Выйдя из душа, я снова смазал руки каламином, и пульсирование превратилось в смягченный вариант пытки. Руки онемели и сделались неловкими, поэтому мне с трудом удалось одеться. Но вместо того, чтобы попросить помощи с молнией и пуговицами на рубашке, я кое-как натянул одежду самостоятельно и вскоре уже в полном одиночестве сидел за кухонным столом с долгожданной кружкой кофе. Я держал ее распухшими, ноющими ладонями. Тыльная сторона рук пульсировала от тепла, а я гадал, что можно сделать двумя столь бесполезными отростками. Я чувствовал, мне придется мобилизовать все силы, и не только из-за выхода из строя рук. Я отставал на два шага, а Кроули словно читал мои мысли. Основываясь на той информации, которая стала мне известна, невозможно было поверить, что он добился успеха лишь благодаря своему исключительному уму. Это выглядело сомнительно. Дело заключалось во мне. Я утратил хватку. По пологому склону сполз с горделивой высоты в болото посредственности и понятия не имел от чего. Может быть, я поглупел, и перестал быть таким благословенно злым, как раньше. И тогда, вероятно, Кроули действительно оказался достойным соперником для нынешнего Декстера. Я сделался слишком мягок, и благодаря своей новой роли папочка Декстер превратился в обыкновенного человека. Одна маленькая проблемка, и я беспомощно забарахтался. Точнее, проблем было две, и не сказать, что маленьких, но суть от этого не менялась. Я подумал о другом Декстере, который соответствовал портрету, служившему опорой моему самоуважению, о доминантном Декстере, которому не терпелось отправиться на охоту, умном, быстром, ловком, готовым на все, неизменно бодрым, способным учуять потенциальную опасность, затаившуюся на самой крошечной развилке охотничьей тропы. Сравнив священное изображение с портретом, который как из зеркала смотрел на меня из настоящего времени, я ощутил горечь потери и стыд. Каким образом я перестал быть собой, идеальным Декстером своей мечты? Деградировал в результате легкой жизни? Видимо, да. Я радостно отбросил прежнее прочь, намереваясь превратиться в человека, которым на самом деле никогда не смог бы стать. И вот теперь, когда мне понадобилось быть самим собой, оказывается, я раскис. Это исключительно по собственной вине. В последнее время моя жизнь была слишком комфортной. И мне даже понравилось такое положение дел. Безмятежное существование в браке, смягчающее влияние Лили Энн, которой требовалась забота, привычная рутина, домашний очаг и убойное дел. Да, жизнь стала чрезмерно уютной. Я и превратился в рыхлое, самоуверенное и самодовольное существо, убаюканное радостями бытия и легкой добычей на изобильных пастбищах, где я так долго охотился. И как только пробил час настоящего испытания, я отреагировал точно так же, как и прочие овцы в загоне. Я блеял и трясся от страха, не в силах поверить, будто мне может грозить серьезная опасность. И сейчас я сиднем сидел, ждал, когда придет беда, и ничего не делал, чтобы ее предотвратить, в надежде, что она развеется сама по себе. Кем же я стал? Неужели и впрямь утратил хватку? Неужели человечность затронула самую сердцевину моего существования и превратила меня в жалкого любителя с похожей на желе душой? Чудовище на полставки. Слишком ленивое, вялое и глупое, чтобы совершить хоть что-нибудь. И способный только смотреть на опускающийся топор и стенать. Ах, бедный, бедный Декстер. Я пил кофе, чувствуя, как пульсируют руки, и понимал, жалея себя, я ничего не добьюсь. Я все глубже погружался в бездну отчаяния, куда и так уже далеко забрался. Настало время выкарабкиваться, встать на ноги, подняться на гору и занять заслуженное место на самом верху. Я был тигром, но почему-то вел себя как домашний котик. Итак, я решил, что пора поставить точку, и немедленно, тем более я знал, чем заняться. Сесть за компьютер и поискать имя. Оставалось лишь приняться за работу. Поэтому я допил кофе, встал и пошел в маленькую комнату, которую Рита называла кабинетом Декстера. Я сел, включил компьютер, пока он загружался, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Попытался вновь войти в контакт с внутренним тигром. Почти немедленно я почувствовал, как он подтягивается, урчит и трется о мою ладонь. «Милый котенок», — благодарно подумал я. И тигр продемонстрировал клыки в счастливом злобном оскале. Я улыбнулся в ответ, открыл глаза, и мы взялись за дело. Сначала я проверил данные по кредиткам, и к своей огромной радости немедленно получил результаты. Кроули воспользовался карточкой на заправке между Майами и парком Покахачи. Утром в субботу, когда мы ехали навстречу большому приключению. Поскольку кредитка была действующая, за ней должен стоять адрес. Чтобы там не провернул свидетель, теперь его звали Дуг Кроули. Добропорядочный гражданин с хорошим кредитным досье и собственным домом. Если свидетель пользовался этой кредиткой, он уж наверняка постарался сделать так, чтобы прежний владелец не пожаловался. То есть, скорее всего, дом тоже наличествовал. Я хорошо знал, каким образом моя тень предпочитает решать личные проблемы. Подлинный Кроули умер, жилище его освободилось, и Кроули номер два почти наверняка сидел там. И, о чудо из чудес, всего в 2 милях от моего дома. Я с легкостью могу до него добраться. Я подозрительно уставился на экран. Неужели все так просто? Неужели после вереницы неудач я так легко решу задачку? Найду дом, прогуляюсь туда и проведу время в приятном и близком общении с моим прежде анонимным поклонником. Ничего сложного. Несколько мгновений я рассматривал адрес, словно с ним что-то было катастрофически не так. Но пассажир нетерпеливо шевельнулся, и я кивнул. Ну, конечно, все просто. До сих пор я не знал, как зовут свидетеля, и он старался оставить меня в неведении, но теперь мне все стало известно. А потому не приходилось сомневаться, что я найду его логово. Я циник и параноик, и в конце концов имею полное право. Рассеянно потеряв спухшие руки, я задумался и ощутил, как медленно возвращается уверенность. Я разыскал тень, но как же иначе? Как бы накладывая печать окончательного одобрения, пассажир удовлетворенно замурлыкал в знак согласия. Прекрасно, я его нашел. Теперь нужно придумать, как позаботиться о нем без помощи рук. Но я ведь справился даже с ядовитым плющом и в любом случае не мог ждать. Финал приближался, и скорость играла решающую роль. До сих пор Кроули оказывался слишком увертливым, и я не желал давать ему время на подготовку. Я решил навестить свидетеля сегодня же, как только стемнеет, невзирая на распухшие руки. Эта мысль изрядно подняла мне настроение, и я предался радостному предвкушению, которое бурлило в самых темных уголках моего подвала. Я вновь собирался провести хорошую ночь. Я не размяк. Остаток дня прошел довольно мило, почему бы и нет. Вот он, я, с готовым планом, в лоне счастливой семьи. Я сидел, держа на коленях Лилиэн, и наблюдал, как Коди и Эстер уничтожают своих анимированных друзей в компьютерной игре. Рита исчезла на кухне, видимо, снова разбирала принесенную с работы сумку, полную чудовищных таблиц и цифр. Но постепенно я начал понимать, аромат, доносящийся с кухни, наводил на мысль не о чернилах и калькуляторе, а о чем-то гораздо более питательном. И надо же, в 6 часов кухонная дверь распахнулась, выпустив в комнату сногсшибательное облако благоуханного пара, от которого у меня потекли слюнки. Я обернулся. На пороге, сияя, стояла Рита в фартуке и с кухонной прихваткой. И лицо у нее разрумянилось от немалых усилий. «Ужин!» — объявила она. Даже дети подняли голову и взглянули на мать. И она покраснела еще сильнее. «Я просто подумала», — начала Рита, глядя на меня. «Я знаю, что в последнее время я не... и ты был такой... Короче говоря, я кое-что приготовила. Все готово. Паэлья с манго», — добавила она с улыбкой. Я никогда не слышал ничего приятней. Паэлья с манго — это один из лучших рецептов Риты. Прошло уже немало времени с тех пор, как она в последний раз его готовила. Но время не умолило талантов моей супруги. Она справилась как нельзя лучше. Я охотно занялся этой горячей ароматной массой и в течение 20 минут не мог думать ни о чем сложнее, чем ням-ням. Да простится мне эта грубая откровенность, я съел слишком много. И Коди тоже, и даже Эстер отбросила привычную сварливость, принявшись за еду. Когда мы, раздувшиеся и счастливые, отодвинулись от стола, на нем не было ничего. Рита с выражением подлинного удовлетворения обвела взглядом свою объевшуюся до обалдения семью. «Надеюсь, вы...» — начала она. «Ну, конечно, получилось хуже, чем раньше». Эстер закатила глаза. «Мам, ну ты всегда так говоришь. Нормальная была паэлья». Коди посмотрел на сестру, покачал головой и повернулся к Рите. «Очень вкусно». Рита улыбнулась. Уловив подсказку, я внес свою лепту. «Настоящее произведение искусства», — произнес я, подавляя сытую отрыжку. Высокого искусства причем. «Ну, ладно», — успокоилась Рита. «Вы очень...» «Спасибо. Я просто хотела...» «Я помою посуду». Она снова покраснела и поспешно принялась убирать со стола. Окутанный облаком полнейшей удовлетворенности, я побрел в кабинет и приготовился к скромному десерту. Достал скотч, нож для разделки филе и нейлоновую удавку. Несколько простых аксессуаров, чтобы завершить приятный ужин любимым сладким блюдом. Когда все было проверено и перепроверено, а затем аккуратно сложено в спортивную сумку, я устроился вместе с детьми перед телевизором. Сидел на кушетке, смотрел, как они радостно крошат монстров, и чувствовал, что напряжение последних дней спадает. А почему нет? Сумка полная любимых игрушек и друг, с которым ими можно поделиться. Нормальная жизнь, наконец, вернулась на круги своя. И Рита осветила ее чудесным блюдом. Я ждал, когда стемнеет, самодовольно предвкушая предстоящие приключения. Я радовался, что сейчас не нужно ничего делать, кроме как переваривать неразумное количество съеденной паэльи. Это был приятный, относительно несложный труд, и, видимо, я неплохо с ним справлялся, поскольку уснул. Проснувшись и не вполне осознавая, где я и который час, я стал глупо озираться в полутемной комнате. Обычно я не склонен задремывать, но сон подкрался так неожиданно, оглушил меня и сделал медлительным и вялым. Прошла почти минута, прежде чем я понял, что лежу на кушетке в гостиной. Вспомнил о часах, стоящих на тумбочке у телевизора. Призвав на помощь свою сверхчеловеческую силу, я скосил глаза в нужном направлении и уставился на часы. 10:47. Ух ты! Это я не просто вздремнул, я впал в спячку. Еще минуту я хлопал глазами, тяжело дышал, пытаясь вернуть ощущение энергичной готовности к тому, что планировал целый вечер. Но мной по-прежнему владело отупение. Интересно, что ж такое Рита положила в паэлью? Сонную траву? Что бы там ни было, я вырубился так эффективно, словно наелся таблеток. Добрых 2 минуты я провел, сражаясь с желанием снова заснуть. Кроули мог ведь подождать и до завтра. Уже поздно, я устал. И, конечно, дело не настолько срочное, чтоб его нельзя было отодвинуть еще на денек. Но небольшой импульс здравого смысла вовремя напомнил, дело не может ждать, а совсем наоборот. Опасность оказалась уже слишком близко, а решение вот оно под рукой. Предстояло действовать немедленно, сейчас, не откладывая. Я несколько раз повторил себе это. Пусть я не совсем пришел в рабочее состояние, но все же зашевелился. Потянувшись и встав, я ожидал, когда сознание вернется, уже в полной мере. Но чуда не произошло. Однако я все равно вышел в коридор, взял сумку, собранную после ужина. Прежде чем уйти, я заглянул в спальню. Рита тихонько похрапывала, Лилиан мирно спала в кроватке. На семейном фронте царило спокойствие, и для Декстера настало время выскользнуть в ночь. Но когда я выходил на крыльцо, у меня вырвался сильнейший зевок. Куда только делась ледяная собранность, к которой я привык. Я потряс головой в тщетной попытке восстановить кровообращение. Да что со мной такое? Почему я никак не могу сосредоточиться? Ночь сулила приятные, многообещающие занятия, которому нельзя предаваться так, словно двигаешься во сне или на автопилоте. Я строго сказал себе: «Декстер, соберись. Включи голову, в конце концов». Сев за руль и включив мотор, я почувствовал себя немного бодрее. Я нажал на газ и выехал на улицу, решив, что медленная поездка по запруженным улицам Майами почти наверняка повысит уровень адреналина. И это сработало, даже лучше, чем я надеялся. Не успел я проехать и 100 футов, как в крови забурлила месячная норма адреналина. Стоило мне только случайно взглянуть в зеркало заднего вида. Позади, на пустой парковке, меньше чем в квартале от моего дома, включились чьи-то фары, и незнакомая машина, выкатив на дорогу, последовала за мной. Я смотрел в зеркало, надеясь, что это галлюцинация. Но свет фар приближался. Он скользил по улице позади меня, и я чуть было не врезался в дерево, прежде чем вспомнил о необходимости следить за дорогой. Я честно пытался. На мои глаза то и дело устремлялись назад, туда, где за кормой маячили фары. «Простое совпадение, ничего страшного», — упорно твердил я себе, подавляя звеневшую в мозгу тревогу. Разумеется, слежка мне почудилась. Просто кто-то из соседей взял и припарковался на свободном месте, а теперь столь же независимо отправился на позднюю прогулку. Ну или какой-нибудь пьянчушка остановился здесь, чтобы проспаться после коктейлей. Я мог подыскать много здравых и разумных объяснений. Пусть даже кто-то завел мотор одновременно со мной и поехал следом, это вовсе не обязательно хвост. Логика подсказывала, это чистейшая случайность, ничего более. Я свернул направо и медленно покатил дальше. И в следующую секунду то же самое сделал мой непрошенный спутник. Внутренняя тревога зазвучала громче. Я пытался подавить ее, рассуждая логически. Но, разумеется, он свернул направо, поскольку по-другому нельзя выехать из нашего района. Это самый короткий путь до шоссе Дикси и до больших магазинов, если вдруг кому-то в полночь понадобилась бутылочка молока. Буквально все, что может заставить человека сесть за руль в такой час, находилось в том направлении. И если кто-то едет за мной по единственной дороге, это абсолютное совпадение и точка. Чтобы убедиться, на следующем перекрестке я свернул направо, подальше от ярко освещенного шоссе Дикси с его коммерческими приманками, на темные, плотно застроенные улочки, и посмотрел в зеркальце заднего вида, не сомневаясь, что машина свернет налево. Она не свернула. Она совершила такой же маневр, как и я, и снова поехала следом, точно непрошенная тень. Внезапно, возникнув в моем мозгу, это слово вызвало отчаянный приступ паники и заставило выпрямиться на сиденье. Тень? Невозможно. Кроули снова подошел вплотную. Чтобы догадаться, не требовалось почти никаких мучительных усилий. Разумеется, это возможно и даже вполне вероятно, поскольку до сих пор Кроули опережал меня на шаг. Ему известно, где я живу и на какой машине езжу. Он знал буквально все. Он предупредил, что следит за мной и скоро нападет. И вот свидетель оказался рядом, гнался по моему следу, как ищейка. Я бессознательно прибавил ход. Вторая машина сделала то же самое и начала сокращать разрыв. Я свернул направо, налево, снова направо. Так, наугад. Машина ехала следом, упорно приближаясь, а я отчаянно подавлял желание вдавить педаль газа в пол и с ревом мчаться в ночь. Но, несмотря на все повороты и петления, преследователь оставался рядом и неуклонно приближался, пока не оказался в каких-то 30 футах. Я опять свернул налево, он тоже. Я просто бесполезно тратил время. Нужно было убегать или сражаться. Моя маленькая старая машинка двигалась не быстрее трехскоростного велосипеда, поэтому, несомненно, оставался единственный вариант – принять бой. Но только не здесь, в полутьме переулка, где он может сделать что угодно, не боясь быть замеченным. Если дело дойдет до прямого столкновения, я предпочел бы яркий свет фонарей на шоссе Дикси, где есть камеры видеонаблюдения и магазинные служащие в качестве свидетелей. Я снова повернул туда, откуда приехал, в сторону Дикси. Вторая машина тут же пристроилась позади, еще сократив разрыв, пока я добирался до шоссе. Я свернул направо, влился в поток транспорта и въехал на первую же открытую заправку, остановившись в самом ярком круге света. Прямо перед окном, на виду у служащего, поближе к камере видеонаблюдения. Мотор работал вхолостую, а я ждал. Через несколько мгновений преследователь, ехавший за мной от самого дома, остановился рядом. Это оказался не потрепанный старый Кадиллак Кроули, а новенький Форд Таурус, который, похоже, я уже видел раньше, причем часто, ежедневно. Как только водитель открыл дверцу и вышел под ярко-оранжевый свет фонарей, я понял, почему машина мне так знакома. Естественно, вместо того, чтобы вылететь из салона и насмерть сколотить Кроули своими опухшими руками, я, сидя за рулем, опустил стекло, когда водитель Форда приблизился. Он подошел вплотную, посмотрел на меня и расплылся в роскошной блаженной улыбке, обнажившей сотни сверкающих острых зубов. На лице у него светилась такая радость, что я не мог не поприветствовать его. «Сержант Доукс», — произнес я, неплохо имитируя мягкое удивление, — «что ты тут делаешь в такое время?» Наступила долгая неловкая пауза. Сержант молчал. Он просто смотрел на меня и сиял ослепительной улыбкой хищника, пока я не почувствовал, что становится неуютно. Неуютнее, чем зубастая улыбка Доукса, оказалось воспоминание о спортивной сумке на заднем сиденье за моей спиной. Вряд ли я сумел бы объяснить ее содержимое столь подозрительному и зловредному типу, иными словами, такому человеку, как Доукс. Если бы ему удалось открыть сумку и обозреть коллекцию невинных игрушек, я пережил бы целый ряд неприятных моментов, поскольку официально находился под подозрением именно за использование подобных штучек. Но Декстер вырос в окружении опасности и был скормлен блефом. Такие ситуации пробуждали во мне лучшие качества. Поэтому я взял инициативу в свои руки и сломал лед. «Какое чудесное совпадение», — бодро заметил я. «Мне вот понадобилось съездить в аптеку за чем-нибудь противоаллергенным», и показал Доупсу распухшие руки. Но он как-то не заинтересовался. «А что, ты живешь где-то поблизости?» Я подождал ответа, но Доукс молчал. Пауза затянулась, и я подавил себе желание спросить, не проглотил ли он язык, прежде чем сообразил, что у Доукса нет с собой приборчика. «О, извини», — произнес я, — «ты не прихватил говорящую машинку». «Ну, тогда давай поставим точку. Нет ничего хуже одностороннего разговора». Собираясь закрыть окно, я жизнерадостно добавил: «Спокойной ночи, сержант». Доукс подался вперед, взялся обеими клешнями за верх стекла и надавил, мешая мне закрыть окно. Он перестал улыбаться, и мускулы у него на щеках ощутимо вздулись. Я ненадолго задумался, пытаясь представить дальнейший ход событий, если Доукс вот разобьет стекло. Может быть, осколок проткнет серебристую клешню и рассечет ему вену на запястье? Мысль о Доуксе, истекающем кровью на парковке, оказалась не лишена приятности. Но, конечно, я не исключал такую возможность, что ужасная алая кровь, хлынув из раны в окно, забрызгает меня, покрыв отвратительно липким месивом. Когда я вообразил себе это, по спине поползли мурашки. Не простая, мерзкая, тошнотворная кровь, а кровь Доукса. И от омерзения я на миг затаил дыхание. Но окна машины сделаны из безопасного стекла. Они не разлетаются на осколки, а рассыпаются сотнями мелких брызг. Потребовалось бы изрядная изобретательность, чтобы с их помощью убить Доукса. Разве что затолкать кусочки ему в глотку. Я решил, что это маловероятно, а потому философски пожал плечами, опустил рукоятку и посмотрел на доброго сержанта. «Еще что-нибудь?» – вежливо спросил я. Сержант никогда не отличался красноречием, и утрата языка отнюдь не пошла ему на пользу. Хотя было ясно, на уме у него многое. Он не мог поделиться мыслями со мной. Сержант просто смотрел, по-прежнему играя желваками, но перестал давить на стекло. Человек послабее Декстера сломался бы от напряжения, и тогда долг спадался бы еще ближе. Но я ответил пристальным взглядом. Было очень неловко, но от сержанта, по крайней мере, не воняло, как от худа. И я выдержал испытание, не разрыдавшись и не покаявшись. Наконец, Доукс, должно быть, понял всю бессмысленность происходящего. Более того, я не собирался раскалываться и признаваться, что я именно таков, как он и подозревал. И сегодня я хотел сделать именно то, о чем он думал. Доукс медленно выпрямился, не отводя от меня глаз. Дважды кивнул, как бы говоря: «Ну ладно». Потом продемонстрировал передний ряд своих внушительных зубов. Получилась мрачная усмешка, гораздо неприятнее, чем полная улыбка. И сделал банальнейший жест, который все мы не раз видели в кино. Сначала герой двумя пальцами указывает на собственные глаза, потом тычет в сторону собеседника. Разумеется, поскольку пальцев у него не было, Доукс указывал клешней. и понадобилось слегка напрячь воображение, чтобы расшифровать сигнал. Но суть я понял. Я за тобой наблюдаю. Он подождал, пока до меня дойдет, продолжая указывать клешней и не мигая, а затем, быстро развернувшись, зашагал к своей машине, открыл дверцу и сел. Я подождал, но Доукс не заводил мотор. Он просто сидел в полоборота и наблюдал, хотя я не делал ничего интересного, только нервничал. Бесспорно, он в буквальном смысле исполнял свою угрозу. Он собирался следить за мной, вне зависимости от того, делал я что-либо или нет. Он смотрел на меня. И тут я вспомнил о своем якобы намерении купить лекарство от аллергии. А Доукс отчетливо видел, что я его не покупаю. Поэтому, пережив несколько неприятных моментов, я вылез из машины и пошел в магазин. Схватив коробочку с чем-то виденным в рекламе, я расплатился и вернулся обратно. Доукс продолжал наблюдать. Я завел мотор, включил заднюю передачу, выехал с парковки и покатил домой. Не было даже необходимости смотреть в зеркало заднего вида. Я знал, что Доукс едет следом. Медленно продвигаясь к дому, я всю дорогу видел чужие фары, неизменно маячившие в самом центре зеркала. Они не отставали более чем на 30 футов. Чудесный учебный пример слежки, так называемый открытый хвост. Но я посоветовал бы Доуксу делиться секретами мастерства с учениками детектив-колледжа, вместо того, чтобы изводить меня. Всего несколько минут назад я до краев полной паэлии и решимостью радовался жизни, а теперь вновь вернулся к прежней дилемме. Мне нужно было позаботиться о Кроуле и как можно скорее, но вопрос времени оставался открытым, пока на моем заднем бампере висит сержант Доукс. Растущее ощущение собственной некомпетентности и глупости оказалось еще хуже зубодробительного отчаяния. Не только Кроули, но и Доукс нарезал круги вокруг меня. Об этом следовало догадаться. Разумеется, он за мной следил. Он много лет ждал случая, чтобы поставить Декстера именно в такое неприятное положение. Он жил ради этого. И раз уж я попал под его прицел, Доукс не станет отвлекаться на еду, на сон. Я был загнан в ловушку. Меня обложили со всех сторон. И пути к бегству не наблюдалось. Если я не достану Кроули, он нападет. И если я попытаюсь его достать, нападет Доукс. Так или иначе, Декстер влип. Я продумывал возможные варианты, но всюду выходило одно и то же. Мне необходимо было что-нибудь сделать, но я не мог предпринять ничего. Идеальная головоломка. Однако никакая мисс Марпл не спешила ее разгадать. Когда я остановился перед домом, с моих зубов уже сошла эмаль. Я несколько раз на удивление болезненно шарахнул спухшими кулаками по рулю и почти уже до основания сгрыз нижнюю губу. Но все это не принесло результата. Минуту я сидел за рулем, выключив мотор, слишком раздосадованный, чтобы двигаться. Доукс медленно проехал мимо, развернулся и встал на прежнее место, откуда хорошо было видно меня и дом. Он выключил мотор, фары и просто сидел, глядя в мою сторону. Я еще немного поскрипел зубами, пока они не разболелись, как и руки. Но какой в этом толк? Либо сидеть здесь и наносить вред разным частям своего тела, либо временно признать поражение, войти в дом и урвать несколько часов беспокойного сна. Возможно, ответ придет из подсознания, пока я буду спать. С той же вероятностью может пойти метеоритный дождь и уничтожить и Доукса, и Кроули. Я решил поспать. По крайней мере, конец я встречу отдохнувшим. Выйдя из машины, я запер ее и отправился домой. К моему величайшему изумлению, как ни странно, как невероятно, но ответ действительно пришел, когда я спал. Нет, он не явился во сне. Я почти никогда не вижу снов. В худшем случае это постыдные картинки, исполненные неприятного самоочевидного смысла. Я бы не стал прислушиваться к их советам. Когда я открыл глаза и услышал утреннюю возню Риты в ванной, в моем сознании плавал один единственный четкий образ – фальшивое улыбающееся лицо Брайана. Я снова смежил веки и задумался, Отчего я проснулся с мыслью о нем? И почему воспоминание об искусственной улыбке брата вселило в меня такую радость? Конечно, Брайан мой родственник, а родственники, естественно, являются источниками блаженства для каждого человека. Но тут дело было совсем не в этом. Брайан не только разделял мою ДНК, но и единственный на свете умел исполнять музыку темного танца почти так же хорошо, как и сам Декстер. А главное, лишь он взялся бы сыграть по заказу. Я лежал в постели с почти настоящей улыбкой на лице и размышлял, когда Рита вернулась в спальню, оделась и заспешила на кухню. Я пытался отогнать эту мысль, пытаясь просчитать потенциальные огрехи. Я твердил себе о соломинке, за которую хватаюсь, поддаваясь идиотской надежде, полученной во сне. Скорее всего, ничего не получится. Это слишком просто и эффектно. Через 10 секунд ясное и трезвое сознание почти наверняка развенчает дурацкую оптимистическую грезу. Но живость ума росла, не принося разочарования, и улыбка раз за разом возвращалась на мои уста, стирая со лба морщины суровой логики. А вдруг сработает? Дать Брайну адрес Кроули, объяснить проблему, и пусть природа возьмет свое. Очень элегантное решение. Единственная подлинная трудность заключалась в том, что мне не удалось бы разобраться с Кроули лично, или хотя бы понаблюдать. Это казалось чертовски несправедливым. Я очень хотел сделать все самостоятельно. Посмотреть, как это ничтожное напыщенное создание будет обливаться потом, корчиться и вырываться, пока я буду медленно, осторожно и ласково уводить его дальше и дальше от надежды и подводить к темной черте, за которой кончается яркий свет существования. Но стать взрослым значит в том числе смириться с мыслью, что в мире нет совершенства. Всем нам время от времени приходится жертвовать маленькими радостями, чтобы достичь больших целей. Поэтому я решил вести себя как сознательный человек и соглашаться с тем, что результат намного важнее самоудовлетворения. Главное – отправить Кроули своим путем в темную бесконечность, и неважно, отойдет ли он туда с моей помощью или нет, лишь бы он действительно исчез, причем поскорее. Я встал, принял душ, оделся, сел за кухонный стол, по-прежнему не находя в утренней идее никаких изъянов. Уверенность еще больше подросла, когда я съел очень вкусный завтрак, состоявший из вафель и канадского бекона. Когда я отодвинул пустую тарелку и налил вторую кружку кофе, уверенность превратилась в настоящий план. Брайан мне поможет. Мы ведь не чужие. И проблема именно в его духе. Она будет ему по силам и одновременно даст возможность поразвлечься, а также помочь своему единственному брату. Очень аккуратно, эффективно и приятно. Я принялся размышлять, как здорово иметь старшего брата. Воистину правду говорят. Семья – самое важное в жизни. Когда Рита убрала со стола, я преисполнился радости и воодушевления. И до отвращения возлюбил весь свет, равно как и вафли. Я готов был запеть в полный голос. Проблема решилась. И теперь я мог разбираться со следующей помехой на радаре. Доуксом, Худом и их попытками испортить мне праздник. Но я так радовался грядущему концу тени, что оптимизм выплеснулся через край, и я почти поверил в возможности разобраться и с этим. Может быть, достаточно снова лечь спать и просто подождать, пока на подсознательном уровне прорежется очередная идея. Вокруг кипели обычные утренние приготовления, они уже достигли кульминации. А незадолго до того, как входная дверь должна была хлопнуть самые меньшие 4 раза, Рита вошла и поцеловала меня в щеку. «Полтретьего», — сказала она. «Забыла сказать вчера, поскольку ты заснул. А до того я хотела, чтобы приготовить паэлью, нужно время, понимаешь?» И снова возникло ощущение, будто я оказался в центре разговора, который несколько минут шел без меня. Но сегодня утром, полным радужной надежды, я проявил терпение. «Паэлья была отличная», — похвалил я. «Так а что ты забыла сказать?» «В 2:30, — повторила Рита, — сегодня. Я тебя там буду ждать. Я договорилась, пока ты ездил с Коди, а когда вы вернулись домой, такими. В общем, как-то вылетело из головы?» Несколько весьма остроумных замечаний вертелись у меня на языке и боролись за место под солнцем. Но я снова заставил себя сосредоточиться на главном, на том, что я понятия не имею, о чем она говорит. «Ладно, я буду там в 2:30, — подтвердил я, — если только ты объяснишь, где это и зачем мне туда надо». Эстер завопила: «Мама!» Входная дверь хлопнула. Рита нахмурилась и покачала головой. «О, а разве я не...» «Карлин с моей работы, я же тебе говорила. Ее зять, он адвокат». Она повернулась и крикнула: «Минутку, Эстер!» Должно быть, я еще не привык к ее раздробленной манере выражаться, но до меня лишь через несколько секунд, в течение которых я мучительно пытался сложить фрагменты воедино, дошло, о чем именно говорила Рита. «У нас встреча с адвокатом?» «Сегодня в 2:30, — повторила она и снова поцеловала меня. — Адрес на холодильнике на синем листке». Она выпрямилась и добавила: «Не забудь». Пошла в гостиную, призывая Эстер. Их голоса слились в замысловатой и бессмысленной перепалке по поводу дресс-кода, который никто не соблюдает летом, и в любом случае юбка не настолько короткая, чтобы надевать под нее шорты. После нескольких минут истерики дверь хлопнула 3 раза, и воцарилась тишина. Я облегченно вздохнул и практически почувствовал, как весь дом сделал то же самое. Мне не нравится, когда кто-нибудь манипулирует моим расписанием, а еще больше я не люблю иметь дело с адвокатами. Но все-таки пришлось встать и снять с холодильника приклеенный листок. На нем значилось «Флейшман, 14:30», а внизу адрес — Бриккел-авеню. Я понятия не имел, насколько он хороший адвокат, но, по крайней мере, адрес намекал, что его услуги недешевы, и в этом крылось некоторое утешение. Я решил нанести ему визит и выяснить, не поможет ли Флейшман выпутаться из передряги с Худом и Доуксом. Пора было сбросить с плеч бремя закона, особенно теперь, когда от решения главной проблемы меня отделял один единственный звонок. Я провел утро, болтаясь по дому и прибираясь, хотя там и так было, по крайней мере, наполовину чисто. Но мне надоело просто так сидеть на кушетке и убеждать себя в том, что смотреть телевизор конструктивнее, чем биться головой о кирпичную стену. Я открыл спортивную сумку и любовно выложил содержимое. «Скоро», — пообещал я своим игрушкам. В 1:30 я запер дом и пошел к машине. Когда я выехал на улицу, сержант Доус пристроился сзади и покатился следом. Всю дорогу через город до шоссе Пальметто он оставался на хвосте. Когда я свернул возле аэропорта и поехал к торговому центру, где находился Релампаго, он по-прежнему не отставал. Я остановился перед рестораном, а Доукс в нескольких шагах дальше, слева, между мной и единственным выездом с парковки. К счастью, он не пошел внутрь, просто сидел в машине, оставил мотор включенным и злобно пялился через лобовое стекло. Поэтому я добродушно помахал ему и пошел на встречу с братом. Брайан сидел в дальнем углу, лицом к дверям, приветственно скинул руку, увидев меня. «Спасибо, что приехал», — поблагодарил я. И он с наигранным удивлением поднял брови. «Ну а как же? Для чего же нужна семья?» «Да я и сам не знаю», — ответил я. «Но у меня есть версия». «Поделись», — предложил он. Однако, прежде чем я успел рассказать, подскочила официантка и положила на столик перед нами 2 пластиковых меню. Семейство Морганов приходило в Релампаго, сколько я себя помнил, и официантка Роза сотни раз нас обслуживала. Но сегодня на ее лице я не заметил гостеприимства, а когда Брайан открыл рот, чтобы заговорить, она поспешила прочь. «Очаровательная женщина», — сказал Брайан, наблюдая за Розой, которая скрылась на кухне. «Это еще что?» — предупредил я. «Подожди, увидишь, как она ставит тарелки». «Не могу дождаться», — заметил он. «В другое время я бы поболтал о всяких мелочах или поведал Брайану семейный секрет, каким образом заставить Розу принести счет за 5 минут. Но события не терпели промедления, поэтому я перешел сразу к делу». «Окажи мне маленькую услугу», — попросил я. Брайан поднял бровь. «Конечно, я вырос в приемной семье», — начал он, поигрывая пакетиком сахара. «Но по моему опыту, Когда член семьи просит о маленькой услуге, она всегда оказывается огромной и притом болезненной. Он перекинул пакетик из руки в руку. «Я надеюсь, она будет очень болезненной», — признался я. «Но не для тебя». Брайан перестал кидать пакетик и поднял на меня глаза, в глубине которых появилось нечто темное. «Рассказывай», — потребовал он. И я рассказал, с трудом пробравшись через неуклюжие объяснения, каким образом Кроули застукал меня за игрой. Не знаю, почему было так неловко об этом говорить. Мне действительно не нравится обсуждать темные вещи, но, помимо того, наверное, я просто стыдился признаться брату своей детской беспечности, позволив себя накрыть. Я чувствовал, как у меня горят щеки, и старался не встречаться взглядом с Брайаном, а он не отводил глаз, пока я говорил, и продолжал смотреть, даже когда я кое-как закончил. Сначала он долго молчал, и я тоже собрался поиграть с пакетиком сахара. В тишине внезапно появилась Роза, поставила перед нами два бокала с водой, забрала меню и вновь исчезла, прежде чем кто-нибудь из нас успел заговорить. «Очень интересно», — наконец произнес Брайан. Я взглянул на него, он по-прежнему смотрел на меня, и его глаза слабо светились. «Ты имеешь в виду официантку?» — уточнил я. Брайан показал зубы. «Нет», — ответил он, — «хотя наблюдать за ней до сих пор было очень увлекательно». Наконец он отвел взгляд и посмотрел через плечо на кухонную дверь, за которой скрылась Роза. «Значит, у тебя небольшая проблема», — сказал он. «И, разумеется, ты пришел за помощью к брату». «Ну, да». Он снова взял пакетик и хмуро уставился на него. «Почему именно я?» Я посмотрел на Брайана, решив, что ослышался. «Ну, знаешь ли, я знаю очень немногих людей, которые на это способны», — сказал я. «Так-так», — сказал Брайан, продолжая хмуриться, словно в попытке прочесть крошечный шрифт на пакетике. «Я же сказал, за мной следят», — напомнил я. «Прямо сейчас на парковке сидит сержант Доукс». «Вижу», — ответил Брайан, хотя не видел ничего, кроме пакетика с сахаром. «Ты мой брат», — с надеждой добавил я, удивляясь, отчего Брайан внезапно заговорил столь уклончиво. «Семья и так далее». «Да», — с сомнением произнес Брайан. «И это действительно все? Странная услуга любимого родича? Маленькое развлечение в подарок старшему брату Брайану, так как малыш Декс взял тайм-аут?» Я понятия не имел, почему Брайан ведет себя так необычно. Я действительно рассчитывал на его помощь, но с каждым словом он раздражал меня все больше, и я не удержался. «Брайан, ради бога!» — взмолился я. «Мне нужна твоя помощь. Почему ты такой странный?» Он бросил пакетик на стол, и звук показался гораздо громче, чем на самом деле. «Прости, братец», — сказал Брайан и, наконец, поднял глаза. «Как я уже сказал, я вырос в приемной семье, и характер у меня стал довольно неприятный и подозрительный». Он снова оскалился. «Я не сомневаюсь, у тебя нет никаких скрытых мотивов». «Например?» – спросил я, искренне озадаченный. «Ну, не знаю. Невольно думается, что ты устраиваешь мне подставу». «Что? А вдруг ты намерен воспользоваться мной, чтобы посмотреть, что произойдет?» «Ну, Брайан, всякий об этом подумает, не правда ли?» — спросил он. «Но только не я», — возразил я и добавил, поскольку не смог придумать ничего более приятного. «Ты же мой брат». «Да», — подтвердил Брайан. «Но с другой стороны...» Он нахмурился, и на мгновение я испугался, как бы он сейчас снова не взял пакетик с сахаром. Но Брайан покачал головой, словно преодолев сильнейшее искушение. Посмотрел мне в глаза. Долгое время мы просто пялились друг на друга. Потом на его лице засияла фальшивая улыбка. «Я охотно тебе помогу», — наконец сказал он. Я выдохнул огромное облако тревоги и вдохнул аромат облегчения. «Спасибо». Юридическая фирма Figaro Whiteley Fleischmann находилась на 14 этаже высотного здания на Брикл-авеню, как раз на границе того района, где офисные помещения начинают стоить дорого. В четверть третьего, когда я вошел в вестибюле, никого не было. Стоя у лифта и разглядывая указатель, я заметил, что занято очень мало этажей. Как и многие новейшие постройки в перенаселенном Майами, это здание, видимо, строили на волне бешеного оптимизма во время последнего бума недвижимости, когда все верили, что цены будут расти вечно. Но разразился кризис, цены лопнули, как воздушный шарик, и половина сверкающих новеньких зданий в центре Майами превратились в непомерно дорогие дома-призраки. Когда я вышел из лифта, Риты в приемной еще не было, поэтому я сел и принялся листать журнал «Гольф», обнаружив немало статей о том, как улучшить ближнюю игру. Несомненно, я счел бы их намного интереснее, если бы играл в гольф. Огромные золотистые часы на стене показывали ровно 2:36, когда двери лифта открылись, выпуская Риту. «О, ты уже здесь», — сказала она. Я не умею отвечать на эту до боли банальную фразу, которая так популярна, поэтому просто признал сей факт. Рита кивнула и заспешила к секретарю. «У нас назначена встреча с Ларри Флейшманом», — запыхавшись, сообщила она. Секретарь, красивая и стильная женщина, лет под 30, склонив голову на бок, взглянула в ежедневник и кивнула. «Миссис Морган?» «Да», — подтвердила Рита. Секретарь улыбнулась и набрала номер. «Мистер и миссис Морган», — произнесла она в трубку, и через несколько мгновений мы прошли в кабинет. Чуть дальше по коридору, где за огромным деревянным столом сидел серьезного вида мужчина с плохо прокрашенными черными волосами. Он поднял голову, когда мы шагнули за порог, встал и протянул руку. «Ларри Флейшман, а вы, должно быть, Рита», — сказал он, беря ее за руку и глядя в глаза с хорошо отработанной, 100% поддельной искренностью. «Карли много про вас рассказывала». Он мельком заглянул ей в декольте. Рита покраснела и легонько попыталась высвободиться. Ларри опять посмотрел Рите в глаза, неохотно разжал пальцы и обернулся ко мне. «А вы Дерек?» — спросил он, протягивая руку именно с таким расчетом, чтобы я подался вперед. «Декстер», — поправил я. «Хм», — задумчиво произнес он, — «необычное имя». «Довольно странное», — согласился я. И чтобы сравнять счет, уточнил. «А вы, если не ошибаюсь, Лерой Флейшман». Он хлопнул глазами и выпустил мою руку. «Ларри Флейшман». «Извините», — сказал я. И несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Наконец Ларри кашлянул и взглянул на Риту. «Садитесь», — нахмурившись, предложил он. Мы устроились перед столом на одинаковых стульях, деревянных, потрепанных, с истертыми матерчатыми сиденьями. Ларри вернулся на место и открыл картонную папку. В ней лежал всего один листок бумаги, который Ларри вытащил и принялся рассматривать. «Так», — сказал он, — «и в чем заключается проблема?» На листке уж точно не была изложена наша проблема, и я задумался, написано ли там хоть что-нибудь, или Ларри просто разыгрывает настоящего адвоката, а папка такая же поддельная, как и цвет его волос. Честно говоря, я начал сомневаться, будет ли от Ларри хоть какая-нибудь помощь. Если мне предстояло отбивать решительные и бесчестные атаки Худа и Доукса, я нуждался в бойцовом псе, то есть в умном, решительном и очень агрессивном адвокате, готовом сорваться с поводка и задать трепку злобной старой шлюхе по имени правосудия. Но перед собой я видел фигляра средних лет, который явно не взлюбил меня и был не прочь отправить за решетку, чтобы приударить за моей женушкой. Но в конце концов мы сидели здесь, и Рита, похоже, впечатлилась. Поэтому я слушал, как она бессвязно излагает историю наших бедствий, и смотрел, как Ларри глазеет на нее и кивает, время от времени отрывая взгляд от ее декольте и с тупым удивлением устремляя его в мою сторону. Когда Рита наконец закончила, Ларри откинулся на спинку кресла и поджал губы. «Ну что ж», — сказал он, — «хочу заверить вас, что вы поступили совершенно правильно, придя сюда для консультации». Он улыбнулся Вите. «Слишком многие откладывают разговор с адвокатом до тех пор, пока события не заходят слишком далеко, и когда помочь уже ничем нельзя. Но вы поступили иначе». Похоже, Ларри понравилось звучание собственных слов, и он несколько раз кивнул в сторону Ритиной груди. «Очень важно», — продолжил он, обращаясь к ее декольте, «получить хороший юридический совет еще в самом начале процесса. Даже если вы невиновны», — добавил Ларри, глядя на меня с таким выражением, которое ясно гласило, «он в это не верит». Он снова повернулся к Рите и снисходительно улыбнулся. «Американская юридическая система лучшая в мире», — напомнил он, но я позволил себе усомниться, раз уж он был ее частью. Однако Ларри с непроницаемым лицом продолжил рассуждение. «Так или иначе, следствие — состязательный процесс. Дело обвинителя — любыми способами собрать улики, а мое — помешать ему и не позволить вашему мужу отправиться в тюрьму». Он явно сомневался, хорошая ли эта идея. «Да, я знаю», — отозвалась Рита. Ларри быстро повернулся и внимательно взглянул на нее. «Именно так, но я даже не знаю. А у вас есть, ну, большой опыт в таких вещах? То есть мы понимаем, что уголовное и корпоративное право — это, и Карлин сказала, ваша невестка, это может быть очень важно?» Ларри кивнул Рите, словно обнаружил в ее словах некий смысл, а я убедился, что он даже не слушал. «Да», — сказал он, — «это очень важное соображение. Заверяю вас, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам справиться с трудностями, но», — добавил он, протягивая к нам ладони и убедительно улыбаясь, — «придется приложить некоторые усилия. И сразу хочу предупредить, может получиться недешево». Он взглянул на меня, потом снова на Риту. «Но ведь свобода бесценна, не так ли?» Я, напротив, был уверен, что Ларри вполне способен определить цену свободы. Он так и сделает. А кроме того, она окажется ровно на $10 больше той суммы, которая лежит у меня в банке. Но прежде чем я сумел вежливо объяснить адвокату, что предпочту провести 20 лет в тюрьме, чем еще 10 минут в его обществе, Рита принялась уверять его, что она все прекрасно понимает, и деньги не проблема, поскольку Декстер, в конце концов, ее муж, поэтому она не против, и мы очень благодарны. Ларри улыбался и задумчиво кивал Ритиной груди, пока у Риты не закончился кислород, и она не остановилась, хватая ртом воздух. Когда она замолкла, чтобы сделать вдох, он встал и протянул руку. «Потрясающе!» – произнес он. «Позвольте заверить, что я сделаю все возможное. Пожалуйста, не беспокойтесь больше». Он лучезарно улыбнулся. Нужно признать, получилось еще более убого, чем поддельная улыбка Брайна. «Позвоните, если возникнут вопросы, какие угодно», — закончил он с излишним энтузиазмом. «Спасибо, вы очень...» «Да, обязательно». «Спасибо», — сказала Рита. Через несколько секунд мы вышли в приемную, и секретарь протянула нам пачку анкет с просьбой заполнить их, за что мистер Флейшман будет нам очень благодарен. Я обернулся и посмотрел в сторону кабинета. Ларри стоял за полуоткрытой дверью. Слава богу, он перестал пялиться на Ритину декольте и теперь рассматривал ее пятую точку. Я повернулся к секретарю, забрал анкеты. «Мы их пришлем», — пообещал я. «Простите, у нас счетчик на парковке тикает». Когда Рита, нахмурившись, открыла рот, чтобы высказаться, я крепко взял жену за руку и ввел в лифт. Двери, слава богу, закрылись, отделив нас от ночного кошмара по имени Фигара, Уайтли и Флейшман. И я искренне надеялся, что навсегда. «Ты мог бы припарковаться внизу», — сказала Рита, «потому что я не понимаю, как. Декс, я и не знала, что в этом районе есть счетчики». «Рита», — прервал я любезно, но очень твердо, «будь у меня выбор между тюрьмой и Ларри, который пялится тебе в декольте, я бы предпочел тюрьму». Рита покраснела. «Ну, то есть, ну, конечно, я знаю, Господи, он, наверное, решил, будто я слепая, или... Но, Декс, вдруг он действительно сможет нам помочь? Дело очень серьезное. Вот именно. Слишком серьезное, чтобы доверять его Ларри, сказал я. Лифт с приглушенным звоном остановился, двери открылись, и мы вышли в вестибюль. Я проводил Риту до машины. Следуя собственному гениальному совету, она припарковалась в гараже под домом, хотя и не успела отметить билетик у дежурной, поскольку мы вышли слишком быстро. Но я заверил Риту, что мы не обанкротимся из-за лишних $10, пообещал поспрашивать про какого-нибудь другого адвоката и проводил ее взглядом по Брикел-авеню. Час пик уже начался, и я гадал, каким образом Рита вообще выживает на майамских шоссе. Ее трудно было назвать профи за рулем. Рита водила машину точно так же, как и разговаривала. Уйма остановок, рывков, внезапных поворотов. Но она компенсировала эти недостатки, будучи самым везучим водителем на свете. Она ни разу даже не поцарапала машину. Я сел за руль и поехал домой. Сначала на юг, по Брикел-авеню, потом на запад, по шоссе 1.95. Пока оно не закончилось и не началось Дикси. На ходу я стал размышлять. Не самая удачная идея в час пик в Майами. И на перекрестке чуть не врезался в Ягуар, водитель которого принял 100% разумное решение свернуть влево с центральной полосы. Я в последнюю секунду крутанул руль, услышав дружный хор гудков и громкой ругани на трех языках. И таким образом получил по заслугам за критику чужого стиля вождения. Каким-то чудом я добрался до дома, не врезавшись в бензовоз и не превратившись в гигантский огненный шар. И у меня даже оказалось достаточно времени, чтобы сварить кофе, прежде чем Рита влетела с Лили Энн на руках и двумя детьми на буксире. «О, ты уже тут», — констатировала она, вбегая. «У меня отличные новости, я должна...» «Коди, не бросай куртку на пол, повесь на...» «Эстер, ну ради бога, не хлопай ты так дверью, подержи ребенка». Рита ткнула Лилиан в мою сторону и так стремительно понеслась дальше, что я едва успел метнуться навстречу и подхватить девочку, пролив при этом четверть кружки на пол. Рита убрала ключи в сумочку и бросила ее на столик у двери. «Мне только что позвонил Брайан. Твой брат», — продолжила она на тот случай, если я вдруг забыл, кто такой Брайан. «И он сказал?» «Что? Что, детка?» — обратилась она к Коди, который стоял рядом и о чем-то негромко спрашивал. «Да, можно. Можно часок поиграть в приставку». «Так, Брайан, да. Он позвонил?» Рита обернулась и увидела, как я пытаюсь удержать одновременно Лили Энн и кружку, стоя одной ногой в луже. «Господи», — сказала она, хмурясь. «Декстер, ты пролил кофе». «Ладно, сейчас вытру». Она побежала на кухню, почти немедленно вернулась с рулоном бумажных полотенец, присела на корточки и начала вытирать лужу. «Так что сказал Брайан?» – спросил я, обращаясь к ее макушке. Рита взглянула на меня с лучезарной улыбкой. «Нужно ехать в Кауэст», – ответила она. И прежде чем я успел поинтересоваться, почему мы должны туда ехать, с какой стати Брайан нам приказывает и отчего она так радуется, Рита вскочила и вновь бросилась на кухню, сжимая в кулаке мокрые полотенца. «Честно говоря», — сказала она через плечо, — «никто здесь даже...» Она скрылась, и я вновь удивился своей способности каким-то образом выживать в этом доме, не понимая, что происходит вокруг и о чем речь. Но Лили Энн напомнила мне о тщетности всех попыток постичь суровые условия безрадостного человеческого существования. Она стукнула меня по носу так, что на глаза навернулись слезы, и радостно захихикала, когда я уставился на нее сквозь пелену боли. Рита поспешно вернулась в комнату и выхватила ребенка. «Ей надо поменять подгузник», — заметила она, и соспешила к пеленальному столику. Не успев вернуть и слова, я просто пошел следом, надеясь хоть как-то прояснить ситуацию. «Так почему же Брайан решил, что нам нужно ехать в Киев-Уэст?» – спросил я. «А, это насчет дома. Брайан сказал, что там они будут...» «Ну, перестань уже хныкать, Лили», – велела она малышке. «Поэтому, если мы туда поедем, то очень хорошая возможность, а у Брайана связи, можно купить дом очень задешево». «Ну вот», – она надела на Лили Энн чистый подгузник. «Ты обещаешь поспрашивать насчет адвоката?» Прямо сегодня, ладно? Потому что придется ехать завтра утром. Рита повернулась ко мне с Лилиан на руках. Пришлось поверить, что выражение возбужденной радости на ее лице не имеет ничего общего с той стремительной сменой подгузника, которую я только что наблюдал. «Всего лишь шанс, но зато какой!» – заключила она. «И потом, Ки-Уэст, будет очень весело!» В жизни каждого мужчины наступает время, когда он должен встать, собраться и действовать как мужчина. Вот лично для меня такое время и пришло. «Рита», — твердо сказал я, — «я хочу, чтобы ты сделала глубокий вдох, а потом медленно, тщательно, выбирая слова, внятно объяснила, о чем, черт возьми, речь». Чтобы подчеркнуть мою серьезность, Лилиан хлопнула мать по щеке и ясным командным голосом произнесла «Блап». Рита моргнула, возможно, от боли. «Ну, я же сказала», — начала она. «Ты сказала, что Брайан гонит нас в Ки-Уэст, хотим мы того или нет», — пояснил я. «Ты сказала, что там будут дома. Что касается остального, с тем же успехом ты могла бы говорить по-этрусски». Она открыла рот, потом закрыла и покачала головой. «Прости. Я думала, что сказала, потому что иногда мне самой все ясно, и в этом я не сомневаюсь», — согласился я. «Ну, я ехала за детьми», — произнесла она, — «и тут позвонил Брайан по телефону». Услышав, как Рита, полный лунатик за рулем, говорила по мобильнику на ходу, я порадовался, что сам уже не в пути. И он сказал, что, ну, сам понимаешь, фирма, в которой он работает, им светит 11 глава, и они хотят собрать побольше наличных. Она вновь ласково улыбнулась. «Отличные новости». «Меня не назовешь финансовым гением, но даже я слышал об 11 главе и был почти уверен, что она имеет какое-то отношение к банкротству. Но даже если так, я по-прежнему не понимал, почему этой новости должен радоваться еще кто-то, кроме конкурентов фирмы Брайна». «Так, Рита», — начал я, — «ну ты разве не понимаешь? Теперь им придется распродать все дома, за сколько дадут. И они устраивают аукцион», — торжествующе объявила она, — «на выходных, в Ки-Уэст, так как конвенционные ставки и все такое. И потом, если аукцион пройдет там, приедет еще больше людей. Именно поэтому мы тоже должны поехать и попытаться. В смысле, купить новый дом. На аукционе. Брайан привезет полный список, это прекрасный шанс. Декстер, мы могли бы...» «Боже, я так волнуюсь», — сказала она и бросилась ко мне в попытке обнять. Но поскольку она держала Лилиан, ей удалось лишь прислониться к моей груди, и малютка оказалась зажата между нами. Лилиан не упустила такую возможность и принялась яростно пинать меня в живот. Я выбрался из побоища и положил руки на плечи Рите. «Аукцион в Ки-Уэст», — уточнил я. «Распродаются дома, конфискованные в нашем округе». Рита кивнула, продолжая улыбаться. «Да». «Мы никогда еще не ездили туда вместе», — подтвердила она. Я попытался что-нибудь сказать, но потерпел поражение. События бешеным темпом уносились прочь. Меня точно сбили с ног и катили по полу навстречу чему-то совершенно неуместному, странному и чуждому. Мне известно, теоретически я не являюсь центром мироздания, но мне хватало важных и неотложных дел здесь, в Майами. А мчаться в такое время в Ки-Уэст и покупать дом, который находился в нашем же округе, я расценил это как слегка легкомысленное и бесполезное лично для меня предприятие, а потому неправильное. Но не считая собственного мелкого желания оставаться дома и спасать свою шкуру, я не придумал ни одного убедительного повода никуда не ехать. Тем более Рита полнилась почти истерическим энтузиазмом. Поэтому через 5 минут я сел за свой верный лэптоп, чтобы забронировать номера в отеле для 3-дневного пребывания в Ки-Уэст. Я включил компьютер и подождал. Сегодня он загружался медленнее, чем обычно. Я всегда старался поддерживать жесткий диск в чистоте, но в последнее время был слегка рассеянным. В любом случае, компьютерные штучки, антивирусы с каждым днем становятся все более продвинутыми. Я просто не поспевал обновлять систему. Мысленно я сделал пометку «Не забыть это сделать», когда события наконец войдут в колею. Компьютер наконец загрузился, я вышел в интернет, чтобы найти какой-нибудь отель, готовый приютить нас на время визита в самый южный город. Заниматься организацией семейных поездок – моя работа. Во-первых, я немного лучше ориентируюсь в интернете, во-вторых, Рита, вне себя от радостного волнения, унеслась на кухню готовить что-то вроде праздничного ужина. И я, даже пребывая во вполне понятном дурном настроении, не желал прерывать сей процесс. Я зашел на привычные веб-сайты, где туристам предлагали скидки, и отнюдь не воспрянул духом, узнав, что именно в эти выходные номера достать трудно, поскольку полным ходом шли дни Хемингуэя, старинный фестиваль, во время которого бородатые толстяки предавались самым разным излишествам. Я так и не нашел номера за разумные деньги, забронировал относительно недорогой люкс в отеле «Серфсайд». Мест в нем оказалось достаточно для всех нас, и расплатиться с долгами удастся всего лет за 10, что не так уж плохо для Ки-Уэста, города, основанного очень алчными пиратами. Я указал номер своей кредитки, писал семейство Морганов на 3 ночи в номер 1229, начиная с завтрашнего дня, и выключил компьютер. Целых 5 минут я смотрел на темный экран и предавался еще более темным размышлениям. Я пытался внушить себе, что все будет в порядке. Брайну можно доверять, и он уж позаботится о Кроуле. Жаль, мне не судьба понаблюдать за этим. А нелепое обвинение, которое выдвигает Худ, почти наверняка рассыплется, поскольку другого и быть не может. Нигде в мире нет никаких улик. И, наконец, меня прикрывает Деб. Она будет пристально наблюдать за Худом и Доксом и не позволит им жульничать. Так что мои волнения не более чем пресловутая буря в стакане воды. А главное, короткая поездка в Ки выбьет Доукса из бюджета. Ему придется либо отказаться от слежки, либо разориться на бензин, чтобы ехать за мной до самого Ки-Уэста. Я немного успокоился, радостно представив Доукса, который стоит на заправке и, скрипя зубами, наблюдает за счетчиком. Вытрясти из него немного деньжат – это, конечно, не назовешь серьезной расплатой, которую я бы предпочел, но пока сойдет и это. Жизнь тяжела и нестабильна. Иногда хватает даже маленькой победы. Остаток вечера прошел в вихре бешеной активности. Последняя спокойная минута настала, когда я позвонил Дебори и попросил порекомендовать адвоката. Она сказала, что у нее есть приятель в профсоюзе, и пообещала найти юриста, с которым никто не захочет сталкиваться. Потом Рита крикнула ужинать. Кто-то позвонил в дверь. Эстер начала орать на Кодди, чтобы он не жульничал, а Лилиан заплакала. Я пошел к двери и открыл. На пороге стоял Брайан, весь в черном, и в кои-то веки сиял не 100% поддельной улыбкой. «Привет, братец!» — радостно сказал он. И от чего-то при звуках его голоса у меня волосы стали дыбом, а темный пассажир в потайном подвале зашипел и потянулся в тревожном предвкушении. Голос Брайана, казалось, звучал ниже и холоднее, чем обычно. В глазах мерцало нечто. И я хорошо знал, что все это значит. «Брайан», — обратился я, — «ты уже...» Он покачал головой, и его улыбка стала шире. «Пока нет», — ответил он. «Я как раз еду». Я посмотрел на брата с чувством сродни ревности. А он улыбнулся еще лучезарнее и искреннее. «Держи». Он протянул мне несколько скрепленных вместе листков, тесно заполненных строчками, которые преимущественно состояли из цифр. На одну безумную секунду я решил, будто эти бумаги как-то связаны с предстоящим развлечением, поэтому я взял их у Брайана, даже не посмотрев, и спросил, «А что это такое?» «Ваш список», — сказал он, и добавил, «список домов для аукциона. Я пообещал твоей прелестной женушке, что привезу его». «А, ну да». Я, наконец, взглянул на верхний лист. Этого хватило, чтобы понять, передо мной действительно список адресов с указанием жилой площади, количеством комнат и так далее. Спасибо. Ты уже ужинал? Я приоткрыл дверь, приглашая Брайана в дом. У меня другие планы на вечер, сказал он недвусмысленным тоном и негромко добавил. Сам знаешь. Да, согласился я. Наверное, я просто... Я взглянул на брата в темной одежде и с еще более темными намерениями и ощутил неподдельную зависть. По правде говоря, я мог сказать ему лишь одно и сказал: «Удачи, брат». «Спасибо, брат», — отозвался он и кивком указал на список в моих руках. «Тебе тоже». И в его улыбке мелькнула легкая насмешка, когда он договорил: «С вашими домами». Он развернулся, заспешил к машине и умчался в темноту. А я смотрел ему вслед и жалел, что я не с ним. «Декстер», — позвала из кухни Рита, прерывая мою тоскливую хандру. «Еда стынет». Я закрыл дверь и сел за стол, где ужин уже шел полным ходом. Суматоха не стихала. Казалось тяжким преступлением торопливо есть жареную свинину, приготовленную Ритой, но мы именно так и поступали. Я пытался спокойно насладиться вкусом, но дети оказались невероятно взбудоражены предстоящей поездкой в Кью-Вест, а Рита превзошла всех и от волнения непрерывно трепетала, как крылышки колибри. С полным ртом она перечисляла дела, которые нам предстояло выполнить сразу после ужина, и когда тарелки отправились в раковину, я почувствовал, что и сам поддаюсь общему лихорадочному ритму. Я встал из-за стола и пошел собираться. В общем, не такое уж сложное дело, но Рита посвятила ему несколько часов, поглотивших все ее силы. Что касается меня, то я взял плавки, несколько смен одежды, сунул их в спортивную сумку, пока Рита носилась туда-сюда, от шкафа к кровати, где лежал открытым огромный пустой чемодан. Закончив, я поставил сумку у входной двери, а сам пошел посмотреть, как там Коди и Эстер. Коди сидел на кровати с готовым рюкзаком и наблюдал за сестрой, зловеще изучавшей содержимое шкафа. Она вытащила рубашку, посмотрела на нее, сделала страшное лицо и сунула обратно. Я словно зачарованный следил, как она дважды проделала эту процедуру. Коди взглянул на меня и покачал головой. «Ты уже собрался, Коди?» – спросил я. Он кивнул, и я снова посмотрел на Эстер. Она пританцовывала на месте, кусая губы и топая ногой. Но, в общем, особого прогресса не наблюдалось. Решив, что именно так должен поступать отец, я пошел на огромный риск и заговорил с ней. «Эстер, отвяжись!» – огрызнулась она. «Видишь, я собираю вещи. Мне вообще нечего надеть». Она сбросила с вешалок на пол и пнула ногой груду отвратительных предметов, которые уж точно нельзя было назвать одеждой. Коди, подняв бровь, посмотрел на меня. «Женщины», — заметил он. Наверное, это и впрямь являлось тендерной особенностью, поскольку нервозность Эстер точь-в-точь напоминала поведение Риты. Когда я через полминуты вернулся в спальню, Рита держала в руках летний сарафан и рассматривала его, как убийцу Кеннеди. На полу рядом с кроватью лежала куча платьев и блузок, чуть аккуратнее, чем яростно вышвырнутые вещи Эстер, но, по сути, это то же самое. «Как дела?» – бодро спросил я. Рита резко обернулась с выражением испуганного и довольно-таки агрессивного оленя. Точно я вмешался в процесс интенсивной и крайне интимной медитации. «Что?» – спросила она. Покачала головой и раздраженно нахмурилась. «Декстер, пожалуйста, только не сейчас. Честное слово, ты даже не... Может быть, ты заправишь бак или что-нибудь такое? Мне нужно...» «Вот гадость!» – воскликнула она, швыряя сарафан в груду вещей рядом с кроватью. Оставив Риту в состоянии сильнейшего возбуждения, я отнес в машину свою сумку и рюкзак Коди, проверил количество бензина, убедился, что бак почти полон. Стоя рядом с машиной, я подумал о том, чем занят мой брат, в то время как я сную туда-сюда с багажом. Если все идет удачно, он уже наверняка приступил. Ну, просто нечестно. Все веселье достанется ему, тогда как страдать от кровли приходилось мне. Но главное, что проблемы закончатся. Сегодня, когда я отправлюсь спать, Кроули разделит судьбу птицы Додо и сбалансированного бюджета. Невзгоды приближались к темной развязке, и я радовался. Пусть даже каждая клеточка моего тела призывала меня последовать за Брайаном и принять участие в игре. Но я должен был довольствоваться тем, что, стоя в лунном свете, пытался представить приятные развлечения, которым предавался брат. На тот случай, если мне понадобятся тормоза, хватило бы одного взгляда на пустую парковку дальше по улице. Форд Таурус с неизменно бдительным Доуксом по-прежнему стоял там, и я, казалось, мог разглядеть зубы, сверкающие сквозь ветровое стекло. Вздохнув, я помахал сержанту рукой и вернулся в дом. Рита продолжала расшвыривать одежду и что-то яростно бормотать под нос, когда я вошел. Закрыв глаза, я все-таки попытался заснуть, но это нелегко сделать, находясь в центре небольшого урагана. Вновь и вновь я проваливался в сон и резко просыпался от звука сердито лязгающих плечиков или от стука сотен туфель, сыпавшихся на пол кладовки. Время от времени Рита вполголоса произносила удивительные слова или выскакивала из комнаты, чтобы вернуться через секунду с каким-то загадочным предметом и сунуть его в разбухший чемодан. В итоге витающему надо мной Морфею пришлось потрудиться гораздо больше, чем обычно. Я задремывал и просыпался, задремывал и просыпался. Но, наконец, примерно в половине третьего, Рита закрыла чемодан, сбросила его на пол и заползла в постель. И я погрузился в глубокий чудесный сон. Утром мы позавтракали с космической скоростью, довольно быстро сложили вещи в машину. Все залезли внутрь. Я забросил багажник в коляску Лили Энн и приготовился к отбытию. Но едва я завел мотор и включил первую скорость, как Форд Таурус тронулся с места и перегородил нам дорогу. Несложно было догадаться, кто сидит за рулем. Я вышел, и одновременно распахнулась пассажирская дверца Форда. Детектив Худ издевательски уставился на меня. «Сержант Доук сообщил, что ты укладываешь вещички», — сказал он. Я посмотрел в сторону Форда. За блестящим стеклом виднелось счастливое лицо Доукса. Худ подался ко мне, и мы чуть было не столкнулись лбами. «Даже не думай, будто сможешь съебаться, мужик», — проговорил он. Его дыхание теперь напоминало вонь рыбного завода. «Я хороший имитатор, но не слишком порядочный человек. Я совершил много дурных поступков и надеюсь прожить достаточно долго, чтобы осуществить еще не один свой проект. С объективной точки зрения, я, разумеется, заслужил все то, что хотели сделать со мной Худ и Доукс, но пока длинная рука закона не схватила меня за шиворот, я имел право дышать воздухом, не оскверненным вонью гнилых зубов. Я уперся указательным пальцем в грудь Худу и оттолкнул его. Сначала он надеялся устоять, но я правильно выбрал точку, и детективу пришлось отступить. «Можешь предъявить ордер, — произнес я, — или ехать за мной. А если нет ни ордера, ни желания прокатиться, убирайся с дороги». Я толкнул снова, посильнее, и Худу опять пришлось сделать шажок назад. «И ради бога, почисти уже зубы!» Худ отбросил мою руку и яростно уставился на меня. Я ответил тем же. Игра в гляделки отнимает немного сил, и я мог смотреть на него хоть целый день, если угодно. Но он устал первым. Взглянул через плечо на Доукса, потом повернулся ко мне. «Ладно, мужик, я за тобой наблюдаю». Убедившись, что я не сдаюсь, он сел в машину, и Форд отъехал шагов на 50 вниз по улице. Я немного подождал, чтобы посмотреть, какие последуют действия, но они ограничились простым наблюдением. Поэтому я вернулся в машину, и началось наше долгое путешествие на юг. Доукс висел на хвосте почти всю дорогу до Киларго. Но даже сержанту с его ограниченными мыслительными способностями стало ясно. Я не намерен выскакивать из машины, садиться на гидроплан и удирать на Кубу. Тогда он притормозил, развернулся и поехал назад в Майами. конце концов, в Ки-Вест и обратно вела всего одна дорога, и ехал я именно по ней. Сделав несколько телефонных звонков, они вполне смогли бы даже выяснить, в каком отеле я остановлюсь, если бы захотели. Ну и прекрасно. Я не собирался совершать ничего такого, что постыдился бы сделать при них. Поэтому выкинул обоих из головы и сосредоточился на дороге, которая уже оказалась забита. Дорогу из Майами в Ки-Вест не назовешь приятной, когда вам действительно надо туда добраться. С другой стороны, если в вашем представлении идеальная поездка – это медленное, приятное, извилистое движение черепашьим ходом в бесконечной веренице стоящих бампер к бамперу машин, которые ползут среди роскошного пейзажа, состоящего из сувенирников и фастфудов, если вы не прочь время от времени остановиться посреди дороги, чтобы взглянуть на какой-нибудь знак на обочине, заучить его содержание и пересказать друзьям Багайо, в то время как пассажиры истекают потом под июльским солнцем, с которым не в силах справиться никакой кондиционер. А прочие водители тревожно смотрят на температурный датчик, стрелка которого приближается к красному сектору. Рычат сквозь ослепительно сияющие лобовые стекла и желают вам сгореть в гиене огненной, хотя еще тысячи точно таких же машин готовы немедленно занять ваше место, и колонна вновь поползет вперед, медленно и печально. Иными словами, если таково ваше представление об отдыхе в земле обетованной, добро пожаловать в Ки-Вест, рай ждет вас. Теоретически дорога занимает 2-3 часа, но я ни разу не добирался до Ки-Веста меньше, чем за 6. На сей раз понадобилось 7,5 часов утомительной дорожной грызни, прежде чем мы, наконец, въехали на парковку отеля «Серфсайд» в центре Ки-Вест. Необычайно тощий чернокожий служитель в темной униформе бросился к нашему авто и открыл дверцу для меня. Потом обежал машину, придержал дверцу для Риты. Мы постояли несколько секунд, ошеломленные и ослепленные безжалостной июльской жарой. Парень в униформе рысью вернулся обратно и замер передо мной. Видимо, он не чувствовал жары, или из-за худобы ему просто нечем было потеть. Так или иначе, лицо у него совсем не блестело от пота, и он бодренько скакал по парковке в темной куртке, хотя сам воздух, которым мы дышали, оказался так жарок и влажен, что вода могла закипеть в пригоршне. «Вписываетесь, сэр?» – спросил парень с певучим акцентом одного из Карибских островов. «Надеюсь», – ответил я, – «особенно если у вас есть кондиционер». Парень кивнул, точно постоянно слышал эти слова. «В каждом номере, сэр. Помочь вам с вещами?» Предложение казалось весьма дельным, и у нас на глазах он погрузил багаж на тележку, за исключением рюкзака, с которым Кодди отказался расставаться. То ли он с подозрением отнесся к человеку в форме, то ли сунул в рюкзак вещь, которую никому не хотел показывать. В случае с Кодди я ничего не исключал. Но я решил, что гораздо важнее поскорее зайти в прохладный темный вестибюль, пока подошвы нашей обуви не успели расплавиться, а мы беспомощно прилипнуть к асфальту и стаять до костей. Вслед за капитаном-скелетом мы последовали внутрь. В вестибюле холодный воздух ударил навстречу с такой силой, что у меня онемели губы, и время замедлило свой ход. Мы каким-то чудом добрались до регистрации, не умерев от гипотермического шока. Мужчина за столиком важно склонил голову и спросил: «Добрый день, сэр, у вас бронь?» Я кивнул в ответ, сказал, что мы зарезервировали номер, но тут Рита подалась вперед и выпалила: «Не просто номер, а люкс, потому что так должно быть, и когда мы заказывали его по интернету, и Декстер сказал, мой муж, ну, то есть Морган». «Хорошо, мэм», — ответил Кларк. Он повернулся к компьютеру, и я предоставил Рите завершать ритуал регистрации. А сам взял Лилиан и пошел вслед за Коди Эстер к большой стойке с брошюрами, рекламирующими блистательные сказочные развлечения, которые предлагал волшебный остров даже самому присыщенному путешественнику. Как я понял, в Ки-Вест можно делать буквально все. Достаточно пары солидных кредиток и непреодолимое желание покупать футболки. Дети рассматривали яркие буклеты. Коди хмурился и указывал на них по очереди, а сестра доставала. Они вместе изучали картинки. Эстер что-то шептала брату, а Коди кивал и хмуро смотрел на нее. Затем они поднимали глаза. Эстер вынимала следующую брошюрку. Когда Рита зарегистрировала нас и подошла, Эстер набрала уже штук 15. «Так», — сказала Рита, запыхавшись, будто бежала всю дорогу из Майами. «Готово. Ну, поднимемся в номер, то есть в люкс, потому что мы уже здесь и... Господи, отель такой... Я думаю, будет очень весело». Возможно, я слишком устал скрежетать зубами в течение 7,5 часов дороги, поэтому оптимистичный Ритин энтузиазм не находил отклика в моей душе. Тем не менее, мы добрались до Ки-Вест более или менее целыми. Я последовал за ним к лифту и поднялся наверх в номер, то есть в люкс. Люкс состоял из огромной спальни, гостиной с примыкающей кухонькой и раскладной кушеткой, а также выложенной кафелем ванной с душем и джакузи. В номере пахло так, словно кто-то сварил мешок лимонов в бочке ядовитого чистящего средства. Рита бросилась к окну и распахнула занавески, обнаружив потрясающий вид на заднюю стену соседнего отеля. «О!» – выдохнула она. «Здесь так... Декстер, открой дверь. Там человек с нашими сумками. Коди, Эстер, посмотрите. Мы в Ки-Уэсте». Я открыл дверь. Как и было заявлено, там стоял человек с нашими сумками. Он внес вещи в спальню и улыбнулся так агрессивно, что я ощутил угрызение совести, вручив ему всего-навсего $5. Но парень принял их, не закатив скандал, и исчез за дверью. Я едва успел сесть, как постучали снова. Еще один служащий в форме вкатил в детскую кроватку, установил ее и тоже получил $5 за труды. Когда он ушел, я сел с Лилиан на коленях. Мы смотрели, как прочие члены нашей маленькой семьи носятся по номеру и изучают его, открывая двери, заглядывая в шкафы и перекликаясь с каждым новым открытием. Происходящее казалось слегка нереальным. Конечно, в Ки-Вест всегда так, но на этот раз ощущение усугублялось. В конце концов, мне вообще нечего было тут делать, и я ничего не понимал. Но тем не менее, я сидел в дорогом номере, то есть в люксе, в блистательной туристической Мекке, тогда как в нескольких часах езды парочка серьезно настроенных и очень нечестных копов трудилась, не покладая рук, чтобы отправить меня в тюрягу за убийство. А на другой стороне Майами мой брат наслаждался послевкусием игры, которой я лишился. Два этих факта имели несомненную важность и осязаемость, в отличие от семейной поездки, фантастический оазис алчности. Я никак не мог поверить, что взял гламурный тайм-аут, в то время, когда настоящая жизнь несется мимо, всего-то в нескольких сотнях милях на севере без моего участия. Рита, наконец, закончила экскурсию по шкафам и кладовкам и села рядом. Она взяла Лилиан и тяжело вздохнула. «Ну что ж», — произнесла она на вид, совершенно удовлетворенная, — «вот мы и добрались». Я по-прежнему не верил своим глазам, но она оказалась права. Мы приехали, и в течение следующих нескольких дней реальной жизни предстояло идти без меня. Поскольку аукцион должен был состояться только на следующий день, мы могли в свое удовольствие провести полдня и целый вечер, как выразилась Рита, свободное время. Совершенно неуместное, с моей точки зрения, определение в мире, полном коммерческих ловушек. Мы следовали за Ритой по улочкам старого Ки-Вест, покупая воду в бутылках по огромным ценам, мороженое, печенье за $5, солнечные очки, крем от загара, шляпы, футболки и подлинные местные сандалии. Я начал чувствовать себя портативным банкоматом. Я выбрасывал наличные с такой скоростью, что к вечеру нас наверняка ждало полное банкротство. Но затормозить это оказалось невозможно. Она, похоже, задалась целью ввести семейство в состояние дорогостоящего экстаза. Желая окончательно убедиться, что я утратил последние предрассудки, и, в частности, отказался от мысли отложить деньги на обратную дорогу, Рита втащила всех в очень шумный бар. Она заказала 2 май-тай и 2 девственных пинаколады. Когда принесли счет, я обнаружил, что угощение обошлось нам по цене ужина на 8 в хорошем ресторане. Я потягивал коктейль из пластикового стаканчика, чуть не выколов себе глаз маленьким бумажным зонтиком, торчащим из ярко-розового месива. А Рита дала Эстер мобильник и велела ей сфотографировать нас стоящими перед огромной пластмассовой акулой с май-тай в руках. Я допил свою порцию, не почувствовав в ней алкоголя, и пережил краткий, но ослепительный приступ головной боли, так как слишком быстро втянул эту замороженную гадость. Мы зашагали по Дюваль-стрит, обнаружив еще больше интересных способов расстаться с деньгами. А потом прошли по другой стороне улицы на Мэлори-сквер и оказались там как раз вовремя, чтобы принять участие в неформальном мотовстве, легендарном празднестве в честь заката. Рита вручила долларовые купюры Коди и Эстер и разрешила детям швырять деньги целой толпе жонглеров, пожирателей огня, акробатов и прочих паразитов. Процесс достиг кульминации, когда она сама бросила $10 на протянутую ладонь человека, который заставлял стаю домашних кошек прыгать через горящие кольца, подгоняя животных пронзительным голосом с сильным иностранным акцентом. Мы поужинали в очаровательном месте, где якобы подавали самые свежие в городе морепродукты. Кондиционера там не было, поэтому оставалось только надеяться на действительно свежую еду. Хотя на потолке работали вентиляторы, стояла удушливая жара. И, просидев за огромным столом для пикника 5 я обнаружил, что прилип к скамье. Но еда появилась только через 45 минут, приготовленная в жире всего-навсего 3-дневной давности. Поэтому я даже не стал возражать, когда принесли счет, и общая сумма по итогам не превысила первый взнос за новенький Мерседес. Вдобавок жара не спадала, шум толпы становился все громче, а мой бумажник все легче. Когда мы наконец доплелись до отеля, я насквозь промок от пота, наполовину оглох и натер 3 новые мозоли. Я уже давно так не развлекался. И, плюхнувшись на стул в номере, то есть в люксе, в очередной раз вспомнил, почему я не люблю развлечений. Я пошел в душ, а когда вышел чистый, но крайне утомленный, Коди и Эстер сидели перед телевизором и смотрели мультики. Лилиан крепко спала в кроватке, а Рита сидела за столом со списком домов, выставленных на аукцион, хмурилась и что-то там царапала на полях. Я лег и немедленно заснул, увидев во сне множество танцующих долларовых купюр. И все они махали мне на прощание. Еще не вполне рассвело, когда я открыл глаза. Рита опять, или по-прежнему, сидела за столом, просматривая список и делая пометки в блокноте. Я взглянул на часы. 5:48. «Рита», — произнес я. И в моем голосе прозвучали то ли хрип, то ли бульканье. Она даже не посмотрела на меня. «Нужно прикинуть их по твердой цене за 30 — сказала она. «Но если мы возьмем его в кредит через Эрнесто, будет дешевле. Мы заплатим за завершение сделки». Я решил, что для полусонного человека здесь слишком много информации, и снова закрыл глаза. Но едва начал вновь погружаться в сон, как заплакала Лили Энн. Я приоткрыл один глаз, посмотрел на Риту. Та делала вид, будто ничего не слышит. На языке женатых людей это значит «займись, дорогой». Поэтому я сердечно распрощался с мечтой об отдыхе, встал, поменял Лилиан подгузник, приготовил бутылочку смеси. А когда закончил, малютка недвусмысленно дала понять, что она окончательно проснулась, и я больше не лягу. Табличка в вестибюле отеля гласила «Завтрак подают 6». Раз уж утро началось, я решил не терять времени и выпить кофе с булочкой. Я оделся, взял подмышку Лилиан и направился к двери. Но стоило сделать 2 по гостиной, как из-под груды одеял на раскладном диване высунулась маленькая светловолосая голова. «Ты куда?» – спросила Эстер. «Завтракать». «Мы тоже пойдем», – сказала она. Эстер с Коди вылетели из постели с такой скоростью, точно их зарядили в торпедный аппарат в ожидании, когда я проплыву мимо. Пока дети одевались, Рита пришла посмотреть, из-за чего такой шум, и решила составить нам компанию. 10 минут назад я робко шагнул к двери в надежде на кофе, а в итоге в столовую шагала вся наша рава. Там сидели только 2 постояльца, немолодые мужчины, видимо, собравшиеся на рыбалку. Мы разместились как можно подальше от телевизора, принялись за еду, на удивление неплохую, учитывая ее стоимость. Всего 19,95 с носа. Я отхлебнул кофе, который, судя по всему, приготовили в нашем офисе и в прошлом году, после чего заморозили и отправили в Ки-Вест в бочонке с наживкой. Но, тем не менее, я окончательно проснулся и вспомнил о Брайне. Он уже наверняка закончил. Я ревновал, но надеялся, что брат с пользой провел время и хорошенько развлекся. Еще, конечно же, я подумал о Худи и Доусе. Интересно, поехали они в конце концов сюда или нет? Бесспорно, им очень хотелось за мной проследить. Хотя теоретически они нарушали правила. Но Доукс никогда не позволял запретом охлаждать свой энтузиазм. Что касается Худа, я сомневался в его способностях понять правила, поскольку большинство из них написаны словами длиннее одного слога. Я был почти уверен, рано или поздно эти двое здесь появятся. Ход моих мыслей прервался, когда Рита выложила на стол список и весьма решительно заговорила. 5, серьезно сказала она, хмурясь и постукивая по бумаге карандашом. «Извини», — вежливо переспросил я. Она непонимающе посмотрела на меня и повторила. 5 домов. Остальные все...» Она энергично помахала рукой, в которой держала карандаш, и продолжила быстро и раздраженно. Они слишком большие, слишком маленькие, плохой район или не та зона, высокий налог, дырявая крыша. «Значит, 5 домов, за которые мы можем поторговаться», — уточнил я, поскольку всегда полагал, будто оба участника разговора должны понимать, о чем речь. «Да, конечно», — Рита снова нахмурилась и стукнула карандашом по бумаге. «Вот этот, на 142-й, самый лучший». И он недалеко от того места, где мы сейчас живем, но... «Мне надоело говорить про дома», – перебила Эстер. «Давайте лучше пойдем в аквариум, а потом уже просто купим какой-нибудь дом». «Эстер, нет, так нельзя. И не перебивай», – велела Рита. «Это очень важно, и я... Ты понятия не имеешь, сколько нужно сделать дел к 3 часам». «Но нам не обязательно всем заниматься делами», – настоятельно заныла Эстер. «Мы хотим пойти в аквариум». Она посмотрела на Коди, и он кивнул. Сначала сестре, а потом матери. «Исключено», — заявила Рита. «Мы принимаем одно из самых важных решений. Ваше будущее. Потому что вы будете жить там очень долго». «Аквариум», — тихо повторил Коди. «Кормить акул». «Что? Кормить? Коди, нельзя кормить акул», — возразила Рита. «А вот и можно», — отрезала Эстер. Так написано в буклете. «Какая чушь, это же акулы!» С ударением произнесла Рита. Точно Эстер с кем-то их перепутала. «И аукцион уже скоро. Вы гляньте на часы». Она заерзала на месте, кладя карандаш в сумочку и размахивая списком домов, чтобы привлечь внимание официанта. Решив, что некоторые нудные процедуры лучше всего идут в мое отсутствие, я взглянул на Коди, Эстер и повернулся к Рите. «Я отведу детей в аквариум». Рита в ужасе уставилась на меня. «Что? Декстер, нет. Не говори, мы должны просмотреть весь список, а не только эти 5. А потом еще зарегистрироваться. Нет, у нас слишком много дел». В очередной раз мой богатый опыт, подчеркнутый из телесериалов, подсказал правильный шаг. Я потянулся через стол и взял Риту за руку. Это было не так-то просто, поскольку она непрерывно двигалась. Но я ухватил руку, прижал к столу, придвинулся как можно ближе и сказал. «Рита, в домах ты разбираешься лучше нас всех, вместе взятых. Поэтому мы доверяем дело тебе. Ну, ты-то уж точно не ошибешься». Коди и Эстер, смышленые ребята, понимающие, закивали. Коди энергично кивнул, а Эстер еще сказала: «Конечно, мама, конечно!» И потом добавил я: «Они же дети!» Они попали в странное новое место и хотят увидеть что-нибудь интересное. «Кормить акул», — упрямо настаивал Коди. «И это очень познавательно», — прокричала Эстер. Я решил, что она немного перегибает палку. Но, видимо, выстрел попал в цель, так как Рита заговорила гораздо менее уверенным тоном. «Ну, список...» «И потом...» «Декстер, ты же должен... Ну, ты же понимаешь?» Я указал на детей, которые немедленно устремили на мать несчастные щенячьи глаза. «Я действительно не сомневаюсь, ты все сделаешь правильно, целиком и полностью», — добавил я, ради пущего эффекта слегка сжимая руку Риты. «Да, но все-таки...» Уже слабо сопротивляясь, проговорила она. «Ну, пожалуйста», — взмолилась Эстер. А Коди добавил: «Кормить акул». Рита перевела взгляд с одного на другого и принялась яростно кусать губу, так что я испугался, как бы она не отгрызла ее напрочь. «Ну, если так», — сказала она. «Ура!» — заорала Эстер. А Коди почти улыбнулся. «Спасибо, ма!» Оба вылетели из-за стола. «Но сначала почистите зубы», — приказала Рита. «И, Декстер, не забудь про крем от загара, он на столе в номере, в люксе». «Конечно», — ответил я. «А ты где будешь?» Рита нахмурилась и обвела комнату глазами в поисках часов. «Офис открывается в 7, то есть через 10 минут. Я схожу туда с Лилиан и спрошу. Брайан сказал, у них есть фотографии, или еще лучше, чем...» «Ну, Декстер, честное слово». Я ободряюще похлопал Риту по руке. «Все будет хорошо», — повторил я. «Ты прекрасно в этом разбираешься». Рита покачала головой. «Только не подпускай их слишком близко к этим акулам, потому что, ей-богу, я не понимаю». «Мы будем очень осторожны», — заверил я. Когда я вышел, чтобы присоединиться к Коди и Эстер, Рита вынула Лилиан из высокого стульчика и принялась вытирать яблочный соус с ее лица. Эстер и Коди стояли перед отелем, в благоговейном изумлении рассматривали компании бородатых толстяков, которые проходили по Дюваль-стрит, подозрительно поглядывая друг на друга. Эстер покачала головой и сказала: «Они такие похожие, Декстер. Они одинаково одеты. Они что, геи?» «Ну, вряд ли прям все», — ответил я. «Даже здесь». «Тогда что же случилось?» — спросила она так, словно я оказался виноват в том, что мужчины здесь выглядели одинаково. Я уже собирался оправдаться странной вселенской случайностью, но потом вспомнил. Мы, в конце концов, в Ки-Уэст, и на дворе июль. «Сегодня день Хемингуэя», — ответил я. Дети недоуменно уставились на меня. «Ну, они все похожи на Хемингуэя», — объяснил я. Эстер нахмурилась и взглянула на Коди. Тот покачал головой. «Что такое Хемингуэй?» — спросила Эстер. Я посмотрел на толпу двойников на тротуаре. Толстяки толкались локтями и пили пиво. «Это бородатые мужики, которые много пьют пива», — объяснил я. «О, не хотела бы я стать такой», — заметила Эстер. «Вам еще нужно почистить зубы», — напомнил я. Я загнал детей в лифт, напоследок заметив Риту, идущую к выходу. Она помахала нам и крикнула: «Не подходите слишком близко! Я позвоню, когда...» «И учтите, там надо быть в 2». «Пока, мам», — отозвалась Эстер. А Коди помахал. Мы поднялись на нужный этаж, зашагали к номеру. Я провел карточкой по замку и открыл дверь, пропуская Коди и Эстер вперед. Они бросились в комнату, и прежде чем я успел последовать за ними, остановились как вкопанные. «Ух ты!» — воскликнула Эстер. «Круто!» — сказал Коди, гораздо громче и яснее, чем обычно. «Декстер!» — радостно пропела Эстер. «Ты только посмотри!» Я протиснулся мимо них в гостиную, и оказалось достаточно одного взгляда, чтобы все тело, кроме глаз, перестало повиноваться. Ноги не двигались, рот пересох, связанные мысли улетучились, сменившись коротеньким словечком «но», которое повторялось вновь и вновь, пока я стоял и смотрел. Кто-то выдвинул и аккуратно застелил складную кушетку, на которой спали Коди и Эстер. Подушки взбиты, одеяло отвернуто. На постели аккуратно лежала неподвижная груда, некогда бывшая человеком, но теперь ничуть его не напоминавшая. Лицо превратилось в небольшой гладкий кратер, полный запекшейся крови. Видимо, какой-то огромный твердый предмет вошел в соприкосновение с плотью и костями. В середине месива торчали несколько серых зубов и один глаз, вылетевший из глазницы от удара. Кто-то с ужасающей силой ударил по этому лицу чем-то вроде бейсбольной биты, обезобразив его и, возможно, убив человека на месте. К сожалению, я испугался почти до обморока, найдя в номере труп, но все же я узнал дешевый костюм и некоторые сплющенные черты лица и понял, как некогда звали этот паршивый мешок костей. Его звали детектив Худ.